Глава 27. Мое обветренное, изуродованное квазизражением лицо отпугнуло еще одного чудика в белой тенниске и прогулочных легких туфлях на босу ногу. Когда он подошел поближе, видимо, спросить, почему не работает мобильная связь и куда подевалось из розеток все электричество, резко замялся, едва только разглядев меня получше. Не знаю, что его отпугнуло больше. Пулемет на плече, сайга, закинутая за спину, меч, монструозный РШ-12 на бедре или страхолюдная рожа. Кируна производил очень благоприятное впечатление. Мне было жаль, что очень скоро здесь станет, как и везде в Улье. Кто не обернется в зараженных, попытается выжить, но едва ли это получится. Иммунные свежаки будут вынуждены покинуть город в поисках спасения. Не останутся тут и зараженные, потому что рано или поздно они съедят все, что можно съесть. Этот уютный кластер опустеет. Каждое заброшенное здание, каждый автомобиль будут шептать истории о локальном конце света, постигшем это некогда процветающее поселение. Так будет продолжаться вплоть до новой перезагрузки. Фигура, шедшая мне навстречу по тротуару, сначала показалась миражом моего перегретого разума. Но чем ближе она приближалась, тем мне становилось очевидней, что я не принимаю желаемое за действительное. «Разве я не приказал тебе уезжать с халвой и щеглом, девочка?» Мой голос и без того был грубым, а сейчас он против воли еще лязгнул сталью. Все из-за усталости, от сменяющих друг друга занятий и рейдов, а еще из-за беспокойства за азиатку, которую я старательно гнал. Юное лицо Анютки вытянулось, а губы собрались в узкую мрачную линию. «Я не собиралась просто сидеть в машине, пока ты там истекаешь кровью и прикрываешь всех!» Огрызнулась она, бросив на меня вызывающий взгляд. «Думаешь, я не знаю, как ты рисковал из-за этой овцы Джулии и сисястой тетки Линды? Пропадать так все вместе, орк! Что вообще у тебя за комплекс спасателя?» «Истекал кровью?» Я усмехнулся, бросив взгляд на дырку в одежде на боку. «Смотри, это всего лишь царапина, о которой не стоит даже вспоминать!» Мой когтистый палец вылез из дыры и шутливо погрозил девочке. Однако нелепость ситуации не заставила угаснуть огонь в глазах азиатки. В миниатюрной худенькой девочке подросткового возраста бойцового духа было на троих здоровых мужиков. «Как ты выбралась из машины? На полной скорости выпрыгнула?» Я двинулся дальше, Аня пристроилась рядом. «Где Щегол? Я вообще думал, что он о тебе сможет позаботиться. А ты, небось, напугала парня своим исчезновением?» «Щег хороший», — лукаво улыбнулась Анютка. «Симпатичный». «Ну да», — согласился я. «Высокий, тощий, длинноволосый, с серыми глазами. Еще и на гитаре играть умеет, небось». «Да нет», — продолжает цвести, как майская роза, — возразила Аня. «Он храбрый и хороший, но глупый. Мне нужно иногда принимать трудные решения самой». Я пожал плечами. «Тебе видней. Так как ты покинула машину?» «Орк, я клокстопер», — равнодушно ответила девочка. «Как ты и сказал. Активировала свой дар, открыла дверь и просто вышла. Мне понадобятся новые ботинки. Стерлись подошвы, пока я замедлялась. Но сложного в этом ничего не было». «Если Щегол вполовину настолько хорош, как ты рассказываешь, он наверняка развернется и поедет назад, чтобы забрать тебя», — предположил я. Анютка опустила глазки и, лукаво улыбнувшись, пожала плечиками. «Веди, красавица Кончита», — хмыкнул я. «Веди по пути, откуда ты пришла. Пойдем за Лунтиком». ЛуАЗ-969, наш потрепанный, но надежный пикап, как спасательный круг, выручавший нас в Улье все это время, изрядно успел попетлять по замершим в ожидании улицам. Я сделал такой вывод по свежим следам от протектора, встречавшимся нам то тут, то там. А через несколько кварталов мы наконец дошли до места, где Аня покинула автомобиль, поддавшись юношеской озабоченности, перевесившей чувство долга и послушания. Дальше было решительно непонятно, куда рванул Лунтик. Но мы пошли просто до следующего перекрестка. Хотя мне лично тот факт, что Щегол после того, как Аня исчезла, не повернул назад, показался странным. То ли парень оказался не настолько влюблен, а то ли... На этот раз я не повторил свою ошибку и стал использовать знахарское надзрение, изучая все вокруг себя не хуже сенса. Аня также перекинула АК-47 на шею и страховала меня, готовая перейти в ускоренный режим в любой момент. Но зараженные на нас пока не выскакивали, а местные боялись даже приблизиться к нашей мрачной и странной парочке, к тому же вооруженной до зубов. «Смотри», — указала я на другом перекрестке на груду искривленного металла. Машины, одна из которых оказалась нашим Лунтиком, были разбросаны как забытые игрушки в крошеве разбитых стекол. Вокруг них валялись несколько неподвижных тел. «Черт!» – выругалась Анютка и, захлебываясь внезапно навернувшимися на глаза слезами, рванула бегом к месту аварии. Я последовал за девушкой, чутко следя за окружающей обстановкой, готовый дать очередь из пулемета по любому подозрительному движению. Зрелище было не для слабонервных. Перевернутый лунтик валялся рядом с разбитым пикапом. Обе машины были изрешечены пулевыми отверстиями. «Снова культисты!» – пробормотал я, разглядывая размалеванный борт пикапа. «Что этим тварям от нас нужно?» «Щегла нет внутри!» – отчаянно воскликнула Аня. «А халва?» «Его тоже нет!» «Мы их найдем, Нют!» Сердце мое сжалось от острой жалости к девочке. «Не переживай, найдем и освободим. А тем, кто их забрал, натянем глаз на жопу». В воздухе повис едкий привкус пороха. Все тела, что мы нашли неподалеку от обломков, оказались трупами килдингов. Я поднял винчестер, в котором безошибочно опознал дробовик щегла. Дробовик резко пах порохом. Ствол явно побывал в деле, а парень все-таки показал себя настоящим джигитом. Картина произошедшего постепенно стала мне ясна. Тойота килдингов, притаившаяся за одним из домов частного сектора, протаранила лунтик, опрокинув его и покорежив борт. После аварии щегол остался боеспособен и успел ухлопать троих килдингов, пытавшихся его взять. А потом... Что случилось потом, мне было не совсем понятно. Возможно, щегол просто потерял сознание, ведь ему не слабо должно было прилететь во время аварии. Так или иначе, но наших товарищей захватили в плен и, не смущаясь, поволокли по дороге куда-то в сторону границы кластера Кируна. На это красноречиво указывали редкие капли крови. Идя по зловещему следу, мы достигли границы кластера, где цивилизация, не успевшая еще рухнуть в постапокалипсис, уступила место черноте. Дальше жизни не было вплоть до самого горизонта. Все было черным: трава, деревья, здания. По опыту я знал, что они со звоном рассыпаются при прикосновении, словно склеены из черных хрустальных гранул. Погибнуть на таком кластере – дело 1-2 часов. Зайдя на такой, начинаешь быстро терять силы. Падаешь, дезориентируешься и погибаешь. Противогаз и костюмы не помогают. Электроника на таких кластерах и над ними выходит из строя. Зато я теперь точно знал, кто нам противостоит. Килдинги, без вариантов. Загадочная секта, практикующая разного вида человеческие жертвоприношения на кластерах, обычно граничащих с мертвыми кластерами или находящимися от них неподалеку. Про них много всякого болтают. Большей частью из-за того, что никто ничего толком не знает. Считается, что это самая старейшая секта в Улье, основанная чуть ли не вавилонскими или египетскими жрецами. Килдинги считают себя хранителями сакральных знаний, которые Улей дал первым обитателям в виде своего стандартного дара. Многие полагают, что такие знания у килдингов действительно есть. Другие считают их обычными шарлатанами, мастерски использующими дары Улья и многолетний коллективный опыт. Как я догадался, что это именно они? По почерку. На фоне темнеющего горизонта резко выделялись 3 перевернутых креста, один из которых был украшен безжизненной фигурой щегла с пробитой ржавым гвоздем грудью. Я почувствовал, как в одночасье все внутри опустело. Рядом, зажав рот обеими руками, сдавленно всхлипнула Аня. Словно в трансе, медленно подошла к кресту и опустилась на колени рядом с ним. Я почувствовал, как и мои глаза увлажнились. «Орк, вылечи его!» – сдавленно попросила девочка. «Ты же знахарь! Вылечи, ну пожалуйста!» Ее голос надломился, когда она захлебнулась слезами, которые уже не могла сдержать. «Только великий знахарь может вылечить смерть, девочка!» – сказал я низким и тяжелым от сожаления голосом. «Может быть, волк или графиня могли бы, но даже тогда гарантий нет никаких!» Я тоже подошел ближе, отогнул рубаху с груди щегла и прочитал выцарапанную по живой плоти надпись «Стикс Пакс». Точкой в надписи служил здоровенный железнодорожный гвоздь. И никого вокруг. Ни халвы, ни сектантов. Грудь щегла вдруг поднялась. Парень захрипел, задергался, еще дважды вдохнул и выдохнул, и замер навсегда. Его глаза открылись и безжизненно уставились на Аню. А лицо вдруг стало спокойным и умиротворенным. Аня, не выдержав, разрыдалась в голос. Я не знал, как ее утешить, поэтому просто положил свою лапу ей на плечо и легонько сжал. «Помоги мне его снять с креста!» – сквозь рыдание попросила она. «И поехали быстрее в замок!» Я выполнил ее просьбу. Вдвоем мы перетащили тело к лунтику. Я, поднапрягшись, толкнул грузовичок, и тот снова продемонстрировал свою беспрецедентную надежность. Встал на все 4 колеса. А потом еще и завелся, хоть двигатель при этом и закашлял, как раненый зверь. Погрузив щегла на заднее сиденье, мы двинулись в путь. Аня тихо всхлипывала, глядя в разбитое окно. Лицо ее было бледным, а молчание говорило о застывшей внутри девочки скорби.